Чему забрал Бог? Давай мы постараемся жить так, чтобы Бог вернул нам. Надо, чтобы вернулось к нам спасение. И наступит тот момент, когда это спасение будет забрато. То есть, когда его, Бог вернет его своему избранному народу. Бог нам, язычникам, очень много даровал в Иисусе Христе. И мы никогда не были избранным народом, но теперь мы народ Божий. Наше жительство на небесах, мы граждане неба. И как мы живем? Живем ли мы лучше тех, того народа, который отверг спасение? Стоило ли отбирать у евреев спасение и дать его нам, немцам? Стоило ли его дать нашим, вайсантурмским, вашим, новицким членам церкви? Какие мы есть? Когда у кого-то отбирают, передают другому, то считают, что другой более достойный. И Христос в одной притче сказал, что спасение будет взято у вас и передано другому народу, который принесет свои плоды. Зададим себе серьезно сегодня вопрос. Принесли ли мы те плоды, которые ожидал или ожидает Бог от нас? Если да, то слава Богу. А если нет? А если нет, тогда может получиться то, что Павел говорит здесь, в Римлянам 11 главе, я буду читать 17 стиха и ниже. «Если же некоторые из ветвей отломились, то есть израильтяне, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превознесешься, то вспомни, что ты не корень держишь, а корень держит тебя. Скажешь, ветви отломались, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломались неверием. А ты же держишься верою, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Очень серьезные слова тут сказаны. Итак, видишь, благость и строгость Божию. Строгость как падшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Бог показывает, что евреи, как ветви, которые не принесли плода, отломаны и выкинуты. На это место теперь привиты мы. А если мы держимся там верою, то это хорошо. А если будем так же не верить, как они, что будет с нами? И нас выломает, отломает Господь. Тем более, что мы с дикой маслины, а они с хорошей маслины. И если мы не пребудем в вере, и мы будем Богом оставлены. Бог может евреи вернуться, когда покаются. Они покаются. И Бог оставит и нас, если не будем верить. У Бога нет лицеприятия. И вот мы будем сейчас благодарить Господа Бога за спасение через Иисуса Христа. За то, что Бог стал, сделал путь, сделал дорогу, сделал возможность Адаму вернуться к Богу. Признать свою вину. Господи, я виноват, прости меня. Что теперь есть возможность вернуть потерянное общение с Богом, которое было потеряно в Эдемском саду. И теперь и будем просить у Бога силы жить так, как Он хочет, чтобы не зря были выломаны какие-то ветви. И если я не приношу плода, то и не стоило те ветви ломать. Быть членом церкви – это великое право. Но очень многие члены церкви не понимают глубокого значения этого слова. Святость члена церкви, высокое назначение церкви. И как многие люди, называясь детьми Божьими, не живут по воле Божьей. А Бог говорит, что грех туда не войдет. Ничего нечистое туда не войдет. Оно вошло в наши церкви. Оно вошло в нашу душу. И мы принесли его в наши церкви, в наши семьи, в наши молитвенные дома. Но туда оно не войдет. И дальше церковного списка наши имена не пойдут, если мы не рожденные свыше и не живем свято. Если они не записаны в книге жизни, то церковная книга нам не поможет. Дал бы нам Господь много силы жить по воле Божьей. Будем сами проверять себя. Будем Господу давать возможность проверять себя. Ибо наша цель – жить на небе, жить с Иисусом, жить в небесном Иерусалиме. Цель сатаны – помешать нам туда попасть. И он находит многих людей, которые мешают нам по дороге туда. Поэтому будем просить у него силы идти самому, помогать другим ослабевшим и освобождаться от тех, которые сами не хотят попасть и других удерживают. Потому что очень трудно идти именно тогда, когда кто-то удерживает, мешает, когда кто-то помогает или кто-то просит «помоги мне». Это легче все делается, чем тогда, когда кто-то мне мешает и сам не хочет. И Христос говорил первосвященникам и фарисеям: вы сами не войдете и другим не даете входить. Наша же цель — попасть на небо, где наш небесный дом, и Бог приготовил для нас там жилище, и скоро, может быть сегодня, может завтра, может через год или больше, придет Христос за своей церковью. Будем ли мы готовы? А Он возьмет только готовых. Может получиться так, что в ту квартиру, в то жилище, которое Христос предназначил для меня, попадет другой, по той причине, что я не был готов. Теперь будем молиться, чтобы Господь нам помог жить по воле Его и во что бы то ни стало стать наследниками неба. Аминь. Прошлый вечер мы рассуждали об Церкви Христовой. Как Христос совершил спасение, для чего это нужно было, и как это спасение потом возвещалось в Большой Римской империи. Сегодня мы опять перейдем к истории израильского народа. Как же евреи среагировали на то, что совершил Иисус Христос? Сегодня мы еще многое о их дальнейшей истории услышим. И многое из того, что не написано на страницах Нового Завета, мы услышим в последующие вечера. Если Библия является книгой для евреев, в первую очередь, это еврейская книга, написанная ихними пророками, и если Библия обо всем говорила всегда наперед, то Библия и об истории израильского народа много говорила наперед. Библия конкретно сказала, что будет с Израилем дальше, после того, как предан будет смерти Христос. Пророк Даниил в 9 главе, в 26 стихе сказал прочие слова: «И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет». Об этом мы уже говорили раньше. На основании этого места точно можно было вычислить время, когда должен родиться Мессия. Но дальше в этом же стихе Даниил говорит: «А город, то есть Иерусалим, и святилище, то есть храм, разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». То есть Даниил знал 550 лет до рождения Христа, когда придет Христос, и знал, что будет с городом Иерусалимом, что будет он разрушен, что храм будет разрушен, что будут страшные войны и опустошения в его народе. И Иисус Христос, будучи сам еще на этой земле, в своих последних проповедях или беседах с учениками говорил о будущей участи своего народа. Я буду читать из Евангелия от Луки, 21 главы, с 20 по 24 стихи. «И когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведены будут в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится время язычников». То есть страшное бедствие придет на израильский народ. Почему? За все их грехи, за то, что они отвергли и распяли Мессию. За это будет уничтожен Иерусалим, будет разрушен храм. Народ израильский будет уведен в плен во все народы мира, и очень многие погибнут от меча. То есть будут такие бедствия, подобно которым еще не было в Израиле. Об этом сказал Даниил, об этом сказал Иисус Христос. Когда же исполнились эти слова? В то время, когда римляне господствовали в Иудее, иудеи всегда стремились к собственной свободе, к независимости. Они постоянно поднимали восстания, поднимались на войну против римлян. И римляне очень кроваво и жестоко подавляли эти восстания народа. Но вот в 67 году, после рождения Христа, В Иудее началась опять сильная гражданская война. Огромные римские легионы, или лучшие римские легионы под руководством полководца Веспасиана, были Нероном направлены на подавление восстания. Восстание очень жестоко подавлялось. Сотни тысяч иудеев погибли во время жестокой борьбы, во время жестоких сопротивлений против римлян. А между собою ссорились фарисеи, саддукеи и эти революционеры, или зелоты, как евреи их называли. В общем-то, они боролись против римлян все вместе, но между собой у них не было объединения, не было союза. И вот в это время, когда Веспасиан вел войну в Иудее, царь Нерон в Риме покончил жизнь самоубийством. Так как у него не было наследника на престол, он был бездетным, был очень неблагоразумным, глупым, жестоким человеком, извергом он был. И вот когда он покончил свою жизнь самоубийством, началась в Риме жестокая борьба за царский престол. За 3 месяца Гальба, Отон и Вителий один за другим менялись на престоле. Один только взойдет на престол, его убили. Пришел второй, его отравили. Третий стал приближаться с войсками к Иерусалиму, он даже до Иерусалима не дошел и умер. В Риме не было царя, а там шла война. Тогда римские легионеры провозгласили царем своего старого генерала Веспасиана. Веспасиан пригласил или отозвал из Египта своего сына Тита, передал ему, значит, поручил ему вести войну в Иудее дальше против евреев и сам направился в Рим для того, чтобы занять там царский престол. Ну, когда вся Иудея была, значит, когда восстание во всей Иудее было подавлено, остался только город Иерусалим. И его теперь Тит хотел взять измором. Город был окружен, и более 5 месяцев, в месяцы апрель по август, римляне его осаждали. Город был осажден во время Пасхи, когда очень много людей пришло со всех концов страны, из многих других государств, чтобы праздновать Пасху в Иерусалиме. Именно в эти дни все эти гости оказались там, в этом городе. Но ни один из членов церкви в городе не оказался. Они под вдохновлением Духа Святого, все до того, как блокада была, значит, вокруг города сделана, ушли и переселились в город Пелу на другой стороне Иордана. Повстанцы, которые теперь находились в Иерусалиме, очень жестоко относились к своим евреям, жителям города Иерусалима. Вскоре начался там голод. Люди пытались бежать из города, но римляне вокруг всего города еще сделали одну высокую стену в 3 метра. За 3 дня солдаты сложили стену в 7215 метров длиной, и 10 лагерей римляне сделали своих легионеров, распределили в 10 лагерях вокруг города, и их окружили всех такой высокой стеной. Многие евреи бежали, бежали ночью, их ловили, им разряжали животы, потрошили их внутренности, потому что они глотали золото, чтобы вынести его с собой. Римляне очень жестоко обращались с этими бедными людьми. Вскоре в городе началась чума, началась холера, не было больше продуктов. 116 тысяч человек никто не похоронил, их выкидывали за крепостную стену, и началась чума из-за разлагающихся трупов. Такого бедствия, как тогда, Иерусалим еще никогда не знал. Многих ловили, и они были, их брали в плен и распинали вокруг всего города, в несколько рядов стояли кресты. 20 километров вокруг города не было ни одного дерева больше. Все деревья были срублены на кресты или на штурмовые козлы для того, чтобы брать штурмом город. И, наконец, через 5 месяцев осады город пал. Через крепостные стены прорвались римляне и очень жестоко, значит, расправились с людьми. В одном царском дворце спряталось 8,5 тысяч людей, которых всех побили. В подземных ходах нашли 2 тысячи человек, их там всех убили. 11 тысяч, значит, пленных умерли потом в лагерях от болезней. Христос говорил, что будет такое бедствие, подобно которому еще не было, потому что Иерусалим не познал времени посещения своего. Город был занят, но храм был еще окружен высокой стеной, и его римляне еще не смогли взять. Но и об этом сказал Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, во втором стихе. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не оставлен здесь будет камень на камне, все будет разрушено. Это он сказал, когда ученики ему указали на храм, указали на эти большие камни, там вокруг храма эти стены где-то до 12 метров длины, камни в метр ширины, в метр толщины или в метр высоты. И в такие гигантские камни Христос говорит, все это будет разрушено, тут не останется камня на камне. Ну кто бы смог это все разрушить? Ведь тогда не было ни бомб, не было танков, не было пушек, с которыми можно было, или динамитов, или которым можно было разрывать, взорвать все. Но раз Христос сказал, значит так должно и случиться. Тит приговелел готовить к штурму этого храма. В храме спрятались очень многие евреи. И дальше защищались до последнего. Они не сдавались. Не хотели они сдаться в плен. Первый храм был построен через 480 лет после исхода евреев из Египта. Его строй это было в 4 году царствования Соломона, то есть в 968 году до Христа Соломон начал строить, через 7 лет он этот храм построил. И храм этот был разрушен через 375 лет. То есть 375 лет первый храм простоял. В 586 году до Христа халдеи разрушили этот храм. Второй храм строился 21 год. И это, значит, было... Через 586 лет он был разрушен. Его строили 21 год, 586 лет он стоял, потом его разрушили римляне. И евреи утверждают, что храм был оба раза разрушен в один и тот же день, то есть 10 августа, первый раз и второй раз по нашему календарю. И между этими двумя разрушениями храма было 658 лет. Христос сказал в послании от Евангелии от Луки, 13 глава, 35 стих, «Все оставляется дом ваш пуст». Это речь идет о храме. Когда в Библии речь шла о доме, и не говорилось, чей дом, а просто дом, или дом Божий, всегда имелся в виду храм. Если только дом, значит тоже храм. И Христос говорит, вот этот храм ваш останется пустым, он будет разрушен. В 19 главе Евангелия от Луки Иисус Христос говорит в стихах 41 по 44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И что же случилось? Храм был сожжен. Тит не хотел этот храм сожечь. Он очень просил своих легионеров не трогать этот храм. Его любовница была внучка царя Ирода. И она его очень уговаривала, чтобы храм не сожгли. И Тит этого не хотел. И когда начали штурм храма, когда первые легионеры перешли через крепостные стены этого храма, то кто-то отбросил в разбитое окно горящий факел. Сзади кричали «тушить пожар», а спереди передавали «разжигать», «раздувать пожар». Видать, это было Божье повеление такое, раз Господь сказал, что храм будет разрушен, и так получилось. Этот ливанский кедр, очень крепкое дерево, а из него был сделан храм, обложен он был изнутри золотом. И когда все это горело, золото плавилось от этой жары и текло по полу и вытекало у порога храма. И расплавленное золото просачивалось в щели между камнями. И после того, когда храм сгорел, римляне разрывали эти камни, чтобы камень на камень не остался ради золота, которое попало туда. А то бы легионеры и не стали бы разламывать эти камни, но чтобы это золото оттуда вытащить, они ломали. И не знали, что не исполняют слова Иисуса Христа, который сказал, что камень не останется здесь на камне, который бы не был разрушен. Какие же были результаты этой войны? Они были очень печальны. 1 197 000 евреев погибло во время этой иудейской войны. 97 тысяч евреев было продано в рабство. И об этом сказал еще Моисей при своей жизни, что так с ними будет. В книге Второзакония, 28 глава, 68 стих. «И возвратит тебе Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе». ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим и в рабов, и в рабынь, и не будет покупающего. Рабы до того дешевыми стали на работорговых рынках, что никто их не хотел покупать. Это Моисей сказал тысячелетия тому назад, что в Египте их будут продавать в рабы и в рабыни. 20 километров вокруг Иерусалима не осталось ни одного дерева. Очень многих евреев распяли на крестах. Многие оставились живые, и их оставили для того, чтобы они, как гладиаторы, на арене убивали друг друга или их бросали диким зверям во время этих игр в цирках в амфитеатрах. Почему Господь всего этого допустил? Матфея 27:25. Кровь Его на нас и на детях наших. Это были очень необдуманные слова со стороны первосвященников, и народ повторял эти слова. Но кровь Сына Божьего иметь на своей совести, это очень много взять на себя надо. И вот пришли эти последствия. Теперь, как война была на протяжении 4 лет, очень жестокая, суровая, все было подавлено, восстание было жестоко подавлено, осталась одна только крепость, которую еще не взяли. Это на западном берегу Мертвого моря крепость Масада. Здесь Ирод сделал неприступную крепость для себя самого. Он туда поместил очень много богатств, много припасов, продуктов или и боеприпасов, и Масада считалась неприступной крепостью. И римляне ее взяли после 3-летней осады. 15 апреля 73 года Иерусалим пал в 70 году, в августе, 10 августа 70 года был сожжен храм. 3 года спустя, 15 апреля 73 года, обо всем этом не описывает Библия, была взята Масада. Что там случилось? 960 человек, мужчин со своими женщинами и детьми, значит, спрятались в этой крепости. И римляне не смогли ее взять. Они осаждали 3 года эту крепость. А покуда не насыпали высокий вал, построили штурмовые быки, потом старались пробить таранами где-то стены. И после они подожгли навесы, которыми была обнесена эта крепостная стена изнутри. И ветер, который был очень в ихнюю пользу, раздувал этот пожар все больше и больше, и евреи теперь видели, что римляне завтра эту крепость возьмут. Тогда ихний предводитель, некий из елотов по имени Елиазар, собрал всех мужчин и говорит: завтра, если римляне займут крепость, они нас всех убьют, а наших женщин они продадут в рабство. Они будут над ними глумиться, наших детей продадут в рабство. Лучше мы умрем свободными людьми. Давайте мы каждый сами убьем свою жену, убьем своих детей, потом соберемся тут, и мы убьем друг друга. И он смог в такой пламенной речью так повлиять на этих мужчин, что они все побежали в свои квартиры и поубивали своих жен и своих детей. Только 2 женщины и 3 детей спрятались в одном подземном ходу, а то бы никто не узнал никогда, что случилось в Масаде. После этого Елиазар приказал собрать все богатства, сложить на кучу и поджечь все. Только припасы, продовольственные припасы, говорит, не будем трогать, чтобы римляне не подумали, что мы это сделали, боясь голода, голодной смерти. После этого они разделились на 10, бросили жребий, и один убивал 9 других. Потом последние опять бросали жребий, под конец осталось 2. Опять бросили жребий, один убил другого, потом убил себя. Елиазар считал, что теперь все убиты. Но вот эти 2 женщины и 3 детей, которые спрятались, они на другой день, когда римляне перешли через крепостную стену и нигде не нашли живых, увидели, что все богатства сожженные, но съестные припасы остались. Тогда вышли эти 2 женщины и рассказали, что тут случилось. Вот до чего может дойти человек в своем фанатизме. Лучше я умру, но я не сдамся. Я не хочу быть чьим-то рабом. Это было в 73 году. Иосиф Флавий описал все это в книге «Иудейская война». На немецком языке их можно тут купить. То есть всю вот эту историю израильского народа от вавилонского плена и до взятия Масады описывает этот историк израильского народа, который присутствовал при штурме храма и который был, очевидно, свидетелем и взятия Масады. Вот так кончилась эта война. Она длилась 7 лет. И почти 1,5 миллиона людей погибло. На время люди успокоились, потому что жертвы были очень большие, но ненадолго. Через 50 лет началось новое восстание. В 132 году после Христа объявился новый лжемессия. Его имя было Бар-Кохба, то есть сын звезды. Он сказал, что Иисус Христос не был настоящим мессией. Я мессия Израиля, и меня послал Бог, чтобы освободить израильский народ от римского ига. И началась кровопролитная война. 580 тысяч евреев опять были убиты. Война длилась 3 года, до 135 года. Бар-Кохба был взят в плен, и его отвезли в железные клетки в Рим, и там обезглавили его. Иерусалим был стерт с лица земли. На горе Мория, где раньше стоял храм, перепахали крест-накрест плугом. До того заровняли все и прокляли это место. И все евреи до одного их выгнали из пределов Палестины. Под угрозой смертной казни им запретили вернуться назад, чтобы ни один еврей больше не остался здесь. Все следы иудейства были уничтожены в Иудее. А где же Бог? Неужели сатана победил? Ведь Бог сказал израильскому народу: «Я вам даю эту землю, вы войдете в нее, вы будете жить, там течет мед и молоко». И тот Бог, который это сказал, допустил всего этого. Но этот Бог сказал и так, что если вы не будете слушаться меня, то все те бедствия, которые я навожу на эти народы, они будут постигать вас. И как, что я хотел делать этим народам, то я сделаю потом вам. И как я, значит, имел как бы удовольствие в том, что наказывать те народы, так я буду потом делать это с вами. Евреи были теперь рассеяны по всему лицу земли. И это было исполнением пророчеств. И об этом сказал Моисей заранее своему народу, что если не будете слушаться, с вами получится так. Книга Второзакония, 28 глава, это особая глава в Библии. Хорошо, если бы мы ее чаще читали. Я буду читать 63 по 65 стихи. «И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебе Господь по всем народам от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых ты не знал, и не отцы твои». Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истеваемые очи и изнывание души. Это положение израильского народа на протяжении последних почти 2000 лет. Рассеянные между всеми народами, не имеющие нигде покоя, истеваемая душа и постоянные гонения со стороны самых различных народов мира. Почему же пришло это наказание? Да потому что бесчисленные предупреждения Господа не были этим народом вняты. И они не только теперь были членами церкви, нет, наоборот, они эту церковь преследовали, они ее гнали, и кто знает, что случилось бы, если бы Господь, как бы евреи дальше бы относились к церкви, если бы Иерусалим не был разрушен, и евреи не были бы все выведены из предела своей родины. Еремия, пророк Еремия, пишет в 15 главе, в 6 стихе. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, поэтому я простру на тебе руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Этот же Бог является и нашим Богом. Он любящий Бог, он долготерпящий Бог, но и у долготерпения Божьего есть пределы. В Евреям 10 глава, 31 стих мы читаем: «Страшно впасть в руки Бога живого». Страшно было вот этим хананеям впадать в руки Бога живого. Но когда кончилось терпение Божье на бесчисленное непослушание своего народа, то этот народ попал в руки Бога живого. И вот это были его последствия. Христос говорит в 15 главе Евангелия от Матфея, 8 стихе, что этот народ приближается ко мне устами своими, но сердце его далеко от меня. Поэтому и пришло это наказание. Господь народ наказал. Но обетование и благословение Господнее, они для народа израильского сохранились. Они остаются. И этот Господь только доказал людям, что обетование и закон, они не могут людей вернуть Богу или удержать их из Него. Это невозможно. Этот народ имел очень много привилегий, и они остаются у него. Павел, будучи иудеем, писал о своем народе послание к римлянам, 9 главе, стихи 4 и 5. и про израильтян, которым принадлежат усыновления, которым и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Это все принадлежало израильскому народу, и это от этого народа не взято. Оно остается ихним достоянием. Но хвалиться тем, что мы дети Авраамовы, евреям не помогло. Или говорить, что наш Отец является Бог, тоже не помогло. Этот же Христос сказал своему народу, 7 глава Матфея, с 21 по 23 стихи, что не все говорящие мне «Господи, Господи» придут в Царствие Божье, но только те, которые исполняют волю Отца Моего Небесного. И в тот день, говорит, многие скажут: «Господи, не в Твоим ли имени мы все это делали, и бесов изгоняли, чудеса творили?» И он говорит: «Истинно говорю вам, что в тот день я скажу им: уйдите от меня, делатели беззакония, я никогда не знал вас». Но это является и для нас серьезным предупреждением. Я уже не один раз читал слова, сегодня только хочу напомнить, 1 Коринфянам, 10 глава. Для них это было предупреждение, для нас это все прообразы, чтобы мы не были такими, как они, потому что Бог может и нас наказать. Но для израильского народа есть еще надежда ко спасению. Израильский народ на некоторое время теперь оставлен Господом. И этот, их как бы они поставлены на запасной путь до определенного времени. Павел пишет о своем народе в послании к римлянам в 11 главе, в стихах 26 и 27 следующие слова. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». То есть придет еще момент, когда с Израиля будут сняты его грехи, и когда Господь этот народ восстановит. Но когда это будет? Сказал ли Господь об этом? Конечно. И об этом в Библии очень конкретно написано, когда это будет. Потому что Библия пишет более всего об израильском народе и всех других народов мира. Пророк Осия пишет в 3 главе, в 4 стихе: «И долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и без терафимов». Долгое время, начиная с 70-го года по настоящее время. У евреев есть уже 50 лет царь. У них есть страна, но у них нет храма, у них нет священника, у них нет жертвенника, у них нет ефода, у них нет жертвоприношений, и завет с ними еще не восстановлен. Прошло почти 2000 лет с того времени, долгое время. Но есть места и конкретнее, которые говорят, сколько это будет времени. Этот же пророк Осия говорит в 5 главе, в последнем 15 стихе, и потом в следующих 3 стихах 6 главы. Господь говорит следующее: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виноватыми и не взыщут лица моего». То есть Господь говорит: «Я их теперь оставлю до того времени, когда они не признают себя виновными и сами не взыщут меня». Я читаю дальше. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, а в 3-й день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. И так познаем, будем стремиться познавать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь, и оросит землю». Когда? Когда это будет? Оживит нас через 2 дня и в 3-й восстановит нас. Ждать надо 2 дня, а на 3-й день станет лучше. А Петр говорит во 2-м послании, в 3-й главе, 8-м стихе, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. То есть 2000 лет надо ждать, а в 3-м тысячелетии, в 1000-летнем царстве тогда станет лучше. И эти 2000 лет, они теперь почти прошли. Примерно эти же слова Христос сам сказал о своей работе или служении. В 13 главе Евангелия от Луки, я читаю с 31 стиха по 33. «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им Иисус: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра“, и в 3-й день закончу». Вот это 1000-летие и следующее, 2000 лет, а в 3-й день, Тогда закончу. В тысячелетнем царстве, которое мы ожидаем. Значит, все пророчества о будущем Израиле, они исполнятся так же точно, как и все предсказания и угрозы о наказании. Я эти вечера читал всегда пророчество и говорил, как оно исполнялось. Бог все сказал наперед, и благословение обещал, и дал за послушание. И погрозил наказать за непослушание, и эти его угрозы он тоже исполнил. Все они пришли, но есть в Библии очень много обетований о будущем Израиля, и они все исполнятся так же точно, как эти угрозы Господа своему народу. Но Израиль остается загадкой и тайной Божией для людей, и только мало людей понимают эту тайну. Церковь не является духовным Израилем, она не пришла на ее место, на его место. Церковь и Израиль – две совершенно различные вещи. Мы называемся одним именем – народом Божьим. Только то ветхозаветний народ Божий, а церковь – новозаветний. Но в Божьем плане спасения они имеют различную функцию и различные направления. Израильский народ никогда не был назван телом Христовым. Он никогда не был назван храмом Духа Святого. Или не был он назван народом Божьим. Что вот мы дети Божьи, Бог является нашим отцом, а народ израильский является детьми Божьими. Написано несколько раз, что он наш отец, но никогда евреи в молитвах Бога отцом не называли. Народ израильский имеет другую функцию. Функция церкви намного выше. Поэтому и требования Господа от церкви больше, чем от израильского народа. Мы теперь споем псалом. А теперь мы еще сделаем краткий обзор ветхозаветнего периода времени израильского народа, чтобы сделать еще кое-какие выводы и для нас. Во-первых, мы обратим короткое внимание на различные потомки Авраама. Часто говорится о том, что и мы потомки Авраама. Как же мы стали потомками Авраама и какие у него потомки? У него, во-первых, есть много потомков по плоти. Это Израиль и все его потомки, это сыновья Авраама с Хетурой, 6 сыновей их было, и все их потомки, и это потомки народа Исава. Все эти народы, многочисленные народы, это потомки Авраама по плоти, и им обещана земля от Нила до Евфрата. Все эти арабские народы, все они происходят от Авраама. То есть, когда говорится Аврааму, что тебе и потомкам твоим я дам землю от вод Египта до большой реки Евфрат, это не значит, что евреям все это будет принадлежать, а потомкам Авраама, вот по плоти. Но есть у Авраама и потомки по плоти и по духу. Это Исаак, Иаков и весь Израиль. Они и по плоти, и по духу его потомки. Но есть у Авраама потомки только по духу. Это верующие всех времен и из всех народов. И верующие евреи Ветхого Завета, и верующие из других народов, то есть церковь. Это все потомки Авраама по духу. Значит, есть по духу и плоти, есть только по плоти, есть только по духу. И мы являемся потомками Авраама по духу. Какую же веру имели эти носители обетований? У этих пророков мы, или патриархов мы многому можем научиться. В послании к евреям написано, что Бог не стыдится называться их Богом. И невольно задается вопрос, стыдится ли Бог назваться нашим Богом? Может ли Он назвать любого из нас по имени и сказать «Я его Бог»? Вот этих пророков и этих потомков, этих носителей обетований, патриархов, Бог не стыдился. Авраам был особый человек, и у него была ищущая и находящая вера. Он искал страну, в которую Господь его переселяет. Он искал наследника, которого Господь ему многие годы обещал, и в старости пришли у него дети. И затем он искал небесный город, который он на земле так и не достиг. Он постоянно чего-то искал. И в послании к евреям написано, что Авраам искал города, строителем которого является Бог. Значит, у Авраама была ищущая и находящая вера. Вот такая должна и быть у нас. Мы должны искать это спасение и искать, покуда найдем. Как Авраам нашел и страну, он нашел и наследника, и он теперь и в городе в том будет, которого он искал. У Исаака терпящая и покоящаяся вера. Он терпит на горе Мории, он отдает филистимлянам свои колодцы, он терпит везде. И в то же время он не предпринимает больших странствований, у него он спокойный, уверенный, уравновешенный человек. У Иакова служащая и плодотворная вера. После долгой службы он достиг большого размножения и большой плодовитости. А у Иосифа страдающая и торжествующая вера. Через уничижение он доходит до возвышения. Вот этому мы можем научиться у этих патриархов. То есть наша вера должна быть ищущей, находящей, верой терпящей, покоящейся, затем служить этой верой, достигнуть верности, страдать из-за веры, и тогда мы достигнем торжества. Vom Kreuz zur Krone, то есть через уничижение к возвышению. Это и есть закон последовательности возрастания веры и для нас. Передача обетований завета кончается у сынов Иакова. Господь избирает от сынов Фары Авраама, от сынов Авраама Исаака, от сынов Исаака Иакова, а у сынов Иакова дальше никому не передается, потому что они все включаются в это обетование Божье. Теперь мы обратим наше внимание еще к тайне израильского народа. Почему этот народ многие не могут понять? Почему и католики, и лютеране, и мусульмане все относятся к этому израильскому народу плохо? Они учат, что тем, что они крестили Христа, они отвергли благодать, и Бог их навсегда оставил. Так ли это? Почему они не могут понять этот народ? Для этого нужно знать многое из истории этого народа и изучения Библии. Какие обязанности Бог дал этому израильскому народу? Я об этом уже раз говорил. Во-первых, они должны были принять от Бога его откровение. Им поверено то, что говорил Бог. То есть все писатели Библии, кроме Лука, были евреями. Во-вторых, они должны были принять Мессию в свою среду. Христос говорит самарянке в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе, «Спасение от евреев». Затем они должны были стать колыбелью Церкви Христовой и проложить путь всем народам мира и подготовить мировую евангелизацию. Это была обязанность израильского народа. Они должны были стать каналом, чтобы Божьи откровения могли течь во все народы. Для того, чтобы исполнить такую ответственную миссию среди народов, этому народу должны были быть даны Богом, даны особые, значит, качества, особые свойства. Этот народ должен уметь жить обособленно и в то же время распространяться по всему миру. Этот народ должен держаться вместе и в то же время рассеяться во все страны. У него должна быть способность стремиться к центру, центростремительная сила, и разбежаться во все стороны, это центробежная сила. Везде вот эти противоречия. Вот это ключ к пониманию истории или характера израильского народа. Еврей легко приживается в любом месте и может везде приспособиться и пристроиться, и все же везде он остается евреем. То есть он остается между собой, они объединенные, а от других обособленные. Другие народы намного быстрее теряют все свои национальные качества и свойства. Они скорее сливаются с другими народами. А у евреев Господь положил в душу, в сердце этого народа. Они везде приспосабливаются, и везде они есть, и везде они остаются евреями. И в то же время они способны как-то найти ключ, найти контакт с другим людям, а между собой они дружные, а от других обосабливаются. Для этого израильскому народу нужна была особая земля, что которая бы соответствовала бы вот этому назначению. Что бы помогло, если бы Израиль жил в Японии на острове? Или если бы евреи жили в Австралии? Или бы жили бы они где-то в Африке, или где-то в Америке? Бог мог бы им любое место дать, или на Чукотку бы их, или на Камчатку поселил, или на Аляску, но Бог этого не сделал. Бог дал им место, центр земли. Так называется Палестина пророком Езекиилем в 5 главе, в 5 стихе. Там, где соединяются континенты, евроазиатский континент с Африкой. Там, где пересекаются караванные пути с юга на север, с запада на восток. Вот в этом месте Господь поселил евреев. Это центр земли. И все же эту страну он отделил с запада морем, с севера горами, Ливаном и Антиливаном, с востока и с юга пустынями. То есть это не такая ровная земля, как Германия или как Россия. Она в центре земли и в то же время отделенная. И природные границы моря, пустыни, горы отделили ее от всех сторон. И это вполне соответствовало призванию их обитателей. Быть вместе, держаться в центре земли и иметь общение со всеми народами, чтобы люди все туда приходили. И это место как я один вечер говорил, говоря о царствах мира сего, это место все хотели иметь. Все, кто стремится к мировому господству, хочет иметь этот центр земли и борется за то, чтобы иметь в своих руках это место. Как же Господь теперь воспитывает этот народ для того, чтобы он выполнил эту особую функцию? Во-первых, Господь этот народ воспитывает, чтобы он обособился. Этот народ должен вырасти, он должен узнать своего...